кто свершит это, ибо сын должен был продолжить и закончить труд отца. И все уже успокоилось, пошло своим чередом, но тут до пана Янока докатилось ошеломившее его известие о том, что Петр на дуэли убил человека и за это брошен в узилище. Алхимик умолк и некоторое время сидел неподвижно, прикрыв глаза, ибо до сих пор еще, как видно, не мог опомниться. Признаюсь, меня охватила паника. Я тут же отправился в град к императору, пал перед владыкой на колени, умолял его пощадить твою молодость, но владыка остался неумолим. «Ваш сын, — сказал он мне, — пошел против закона, против буквы закона, и я бессилен ему помочь, так же, как Господь Бог бессилен что-либо переменить в законах природы». Так он рассудил, и я ничуть не удивился, поскольку мне, бедному знахарю и парфюмеру, не дано оказывать на его мысли такого влияния, как, например, этому твоему Гамбарини, который может все, но ничем тебе не помог. В последних словах, произнесенных паном Янаком, прозвучали такая горечь и гнев, что в устах этого мирного и терпеливого, в силу профессиональной привычки мужа науки, было просто удивительно. «У императора мне не повезло», — продолжил пан Янок. «И я поочередно стал обращаться ко всем влиятельнейшим и высокопоставленнейшим господам. Сколько их у нас не наберется, но тоже с одинаковым успехом. Лишь при посещении одного из них, я даже не хочу называть его по имени, поскольку оно слишком непристойно, у меня блеснула кое-какая надежда». «Да», — сказал он мне, — «для вашего сына можно кое-что сделать, но это будет стоить больших денег, поскольку надо надать взятку судьям и так далее». Таков был единственный положительный результат моих ходатайств. Но откуда мне было взять эти деньги? Сокрушенный, в полном отчаянии, я отбросил принцип осторожности и показной бедности, что перед тем вменил себе в обязанность. Схватил тигелек с золотом, его мы получили еще вместе с братом Августином, и понес в Златницкую улицу знакомому золотых дел мастеру предложить на продажу. Тигелек золота — не такое уж крупное состояние. Тигелек золота способен нажить кто угодно. Тигелек золота, уверял я себя, тут же нет ничего необыкновенного и сверхъестественного. Но, обратив его в деньги, я намерен был приготовить другой тигелек и продать еще какому-нибудь ювелиру, если удастся, в ином квартале или даже в другом городе, а потом и третий, и четвертый, пока не наберу необходимой суммы. Что же касается самой этой суммы, то я полагал, что высокий сановник наверняка никому не станет разглашать, что принял от меня взятку, и таким образом все сохранится в тайне. Таков был план пана Янока, которому он решился следовать, тревожась за судьбу сына, но сразу же, на первом шагу, его ждало ужасное разочарование, ибо тот самый знакомый ювелир, кому он предложил купить золото, был потрясен качеством, чистотой металла, его приятным блеском. Но именно из-за этого исключительного качества, чистоты и приятного блеска отказался дать за него даже мизерную плату. Пан Янок хоть и не умел обманывать, но все-таки убедил его, что это расплавленные золотые вещи покойной пани Афры. Однако ювелир не поддался на обман, разгадав, в чем дело, поскольку знал, во-первых, что пан Янок — алхимик и многие десятилетия трудится над созданием философского камня, ведь пан Янок сам покупал у него золото, необходимое для извлечения мужского начала философского камня, известного под названием «философской серы».